Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. И, конечно же, я человек, который очень часто не успевает даже здесь, в эфире, выполнить свои обещания. В чем прямо сразу честно и признаюсь. Дело в том, что сегодняшняя наша программа о обещаниях. Почему мы так любим давать обещания по самым разным поводам, в самых разных местах и случаях жизни? И так мучительно не любим их выполнять. Мы обещаем жениться или выйти замуж, купить машину или квартиру. Мы обещаем вечную любовь и абсолютное счастье граждан государства. Мы обещаем высокую зарплату своим сотрудникам. Мы обещаем снижение налогов своему народу. Мы обещаем светлое будущее. Мы всего этого не выполняем, и почему-то все относятся к этому вполне привычно и терпимо. Что такое обещания? Что они делают в человеческой жизни? Почему они так для нас важны? И почему же, почему мы столько обещаем и так мало выполняем? Мы же не лжецы. Мы же искренне всегда, когда обещаем, или почти всегда, хотим это выполнить. Почему мы так много обещаем и так мало выполняем, дорогие наши радиослушатели? Вот тема сегодняшнего эфира в программе «Серебряные нити». А телефон нашего эфира 956-15-14. Код города Москвы 495. По-прежнему в этом городе находится наша студия. А 956-15-14 – это постоянный телефон прямого эфира «Радио России» и программы «Серебряные нити». Что такое внутри заставляет нас обещать и не выполнять свои обещания? Нас всех, отдельного маленького человечка по отношению к своим близким, большое государство по отношению к своим подданным, директора фирмы по отношению к своим сотрудникам. В общем, всех. И, конечно же, дорогие радиослушатели, мы сегодня хотим услышать, как все это изменить, как научиться выполнять свои обещания, существуют ли способы требовать обещанного с другого, откуда есть пошла эта традиция, что с нами такое происходит. Трудная, больная тема для разговора. Почему мы все так любим обещать? 495-956-15-14. А музыка у нас сегодня про обещание любви. Разумеется, это самая распространенная музыка в мире. Если вдуматься, все песни, которые мы знаем, так или иначе, это песни про обещания. Один из самых многообещающих голосов 70-х годов. Кто первый его узнает, позвоните. И я обещаю прислать вам записи каких-нибудь радиотренингов по вашему выбору. 956-15-14. За мной на водных лижах ты летишь, за спиной растаял след от водных лиж. Ты услышишь их музыку, услышишь, как от волшебного смычка такая музыка. Уведу тебя от дома, уведу, наведу всех знакомых, уведу, уведу на радость и беду, одной натяг. тобой. Дискоскана, ты за мной, как будто ангел с акварели за спиной. Верни мне музыку, без музыки тоска. Никогда не возвращусь я, никогда, никогда не запоет уже вода. Без следа все смело, без следа. Ложь не нужна и грош цена, струна оборвана. Ты сквозь года, иди за мной, как будто ангел. Верни мне музыку, без музыки тоска. Мы расстались, но осталась наша музыка. Верни мне музыку, без музыки тоска. Конечно же, ведущий хитрый не будет выполнять своих обещаний. Это же сегодня по правилам игры. Мало назвать имя общеизвестного певца в эфире. Нужно еще высказать что-нибудь про обещание такое полноценное. Почему мы так много обещаем, все, включая сюда ведущего, и так мало выполняем? Поскольку, ну, конечно, легко вспомнить одного из самых популярных, один из самых популярных голосов 70-х годов. Но вот почему люди столько обещают? Вообще, как все вопросы, которые мы здесь обсуждаем в «Серебряных нитях», это тоже имеет некое абсолютно тотальное свойство. Свойство его тотальности заключается, ну, например, в том, что Ницше однажды определил человека так. Он сказал, что человек – это животное, способное давать обещания. А для него обещания – были неким тотальным свойством, видимо, равносильным разуму. Почему? Вот какие ответы хотелось бы услышать сегодня. Вы только вдумайтесь. Вполне возможно, что в нашей жизни, в сущности, нет ничего важнее обещаний. Ну, если немножечко вот так в сторону отодвинуться и посмотреть со стороны, выяснится, скажем, что религия, любая религия, построена на обещаниях. Всего один шаг. Признай Христа как Спасителя, и тебе обеспечена вечная жизнь. В сущности своей не надо ничего делать, так воспринимают многие. Взорви неверных. Подложи бомбу, и будет тебе 96 наложниц в раю и вечная радость. Обещание – это как бы обычная такая человеческая ситуация, если то. Если ты поверишь во что-то и будешь что-то делать или что-то не делать, то в результате будет то-то. Ну, там, назовешь певца в эфире, и будет, в общем, что-то. И не так важно, что при этом. Чего там можно потребовать с программы «Серебряные нити». Что такое, например, психология или психотерапия? Зачем люди приходят к психотерапевту или психологу, или к психиатру, в конце концов, они приходят в результате с того, что существует некое тайное обещание, соответствующее вполне сегодняшнему мировоззрению. Основное это обещание можно сформулировать в следующем. Существует наука или науки, которые способны сделать человека несчастного человеком абсолютно счастливым, решить все его проблемы и убрать все черные мысли из его жизни. И как бы подавляющее большинство легко продающихся книжек, ну, скажем, по занимательной психологии, построены на этом простейшем обещании. И это простейшее, в результате этого простейшего обещания огромное количество этих книжек покупается. И вот что интересно. Судя по всему, также закономерно не читается. Большая часть купленных книжек с обещаниями абсолютного счастья не читается и забывается на полках, в лучшем случае на книжных, в худшем на туалетных. И тогда встает вопрос, зачем же человек эти обещания покупал? Ровно то же самое имеет отношение ко всей и любой рекламе. В сущности своей она является скрытым обещанием счастья. Купи прокладку, будет тебе сухо, и будешь ты счастлива. И от этого ты будешь лучиться счастьем, и все остальные бросятся к тебе. В сущности, будьте суше, и люди к вам потянутся. Ну, например, как бы таких вариантов существует огромное множество. И это только одна сторона проблемы. Но Ницше был прав. Человеку невероятно нужно обещание. Ведь общество держится на слове. На обычном честном слове, данном одним человеком другому. Ни на экономике, ни на военной силе. Общество держится на слове. И общество рушится, разваливается, распадается тогда, когда это слово, честное слово, данное одним человеком другому, не выполняется. И нет никаких сил, способных остановить деградацию общества, кроме как, когда вот мы хотим сильной власти. Нет никаких сил, способных остановить наш распад, развал, кроме одной – появления человека, который умеет выполнять обещания. Мы ведь именно это имеем в виду, когда говорим о хороших правителях. Разве не так? Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Слушаем вас. Как я уже сказала, что певец – это Карл Готт, чех. Я бы даже сказал чехословак. Как бы легенда Праги, Карл Готт. Спасибо, Наталья. Любой тренинг, вы скажите, какой вы хотите, запишут вам наши сотрудники, и мы передадим вам его. Слушаем вас. Что же с обещаниями? Я хочу сказать, что обещания мы иногда, ну, как бы, говорим, чтобы... Алло. Да-да, мы слушаем. Чтобы казаться лучше в глазах других. Быть лучше. Чтобы казаться лучше. Ну, понимаете, с одной стороны, вы, наверное, правы. С другой стороны, наша манера давать обещания порой бывает просто удивительна. Простите, ну, можно, я же вас не вижу. Вам сколько лет, Наталья? 50. Вас никогда, ну, как бы мы почти ровесники, вас никогда не удивляло, ну, скажем, за жизнь, манера работодателей. Я уже не говорю манера мужчин обещать, а женщин выковыривать обещания. Ну, вот манера работодателя. Например, работодатель, ну, правда, тратит много усилий для того, чтобы заполучить на работу конкретного человека. Неважно, это мужчина или женщина, там, ну, красивую фотомодель в секретари, там, или лицо фирмы, или просто очень хорошего, известного инженера на производство ради того, чтобы это производство было налажено. После чего, это было в советские времена, это происходит сейчас, этому человеку обещаются золотые горы. Он приходит на работу, большая часть обещанного, разумеется, не выполняется, и этот человек остается неудел. Вот в свое время Я помню замечательную историю, как Никита Сергеевич Хрущев выковырил академика Терещенко, это специалист по организации и управлению. И он его выковырил, и как бы это действительно блестящий организатор производства, добыл, он его уговорил лично, как бы там не весь чего. И, в конце концов, применения академика никакого не нашлось. Его с уважением так до пенсии держали, делать ничего не дали. Вот это зачем? Это что такое? Спасибо, Наталья. Доброй ночи, Валентина Григорьевна. Валентина Григорьевна из Нижнего Новгорода дозвонилась. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Валентина Григорьевна, Нижний Новгород. Слушаем вас. Я хотела бы сказать, что для меня вот обещание – это намерение. Намерение что-то сотворить. То есть то, что подобно сотворчеству. Но человек в разной степени умеет создать цельный образ того, что он хочет. И поэтому реализация получается тоже либо более цельные, либо совершенно не похожие на то, что он захотел. Потому что подсознание содержит всю информацию, но уметь ее осознать, уметь создать цельный образ не все умеют. Поэтому и творчество у каждого свое. А обещание – это желание творить. Спасибо. Спасибо, Валентина Григорьевна. Посмотрите, как получается невероятно интересно. Вот почему Ницше об этом говорил. Потому что обещание, по мнению Валентины Григорьевны, это есть способ реализации нашего воображения. А реализация нашего воображения – это и есть творчество в этом мире. Более того, я вот когда обдумывал, чего же сегодня такого сказать-то про обещание нового, ты здесь ничего не скажешь, я решил вспомнить что-нибудь очень старое. Ну, например, а вот как трактуют сонники, сон, очень частый, между прочим, человеческий сон, сновидение про то, что человек дает кому-то обещание. Сны, в которых мы даем обещания или в которых слышим упрек, что мы не выполнили каких-то обещаний, означает, что нас, в общем, в таком символическом виде мучает совесть за совершенный какой-то не очень честный поступок. И мужчина, и женщина, когда им снится, что они дают обещания, очень часто таким образом раскаиваются за лукавство, проявленное по отношению к любимому человеку. И вы знаете, каким словом начинает в результате пахнуть на горизонте? В общем, словом совесть. Когда нам снятся сны про обещания, это значит, с нами разговаривает совесть. Так, во всяком случае, можно интерпретировать сонники. Доброй ночи, Елена. Елена из Москвы. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо за тему интересное. Вот я это слово для себя перевожу как, знаете, без чаяния, без желания. Вот я пользуюсь этим словом, когда я хочу, знаете, поддержать человека и дать ему иллюзию счастья. Когда я ему обещаю. Это... всегда обещание иллюзии другому. Он так хочет? В общем, ему обманывают приятно. Ну, то есть, вот наши надежды и мечтания как бы выражаются во взаимных обещаниях. И вы знаете, жена искренне верит, что, в общем, он рано или поздно заработает деньги на квартиру. Он радостно это обещает. И так они и живут с родителями. Да? Вот. Ну, не всегда так. Это может быть и в другой сторону. Ну, я уж надеюсь, что... Я надеюсь, что не всегда. Но все-таки, почему же? Вообще, вот мне всегда казалось, что об этом очень важно задуматься по одной простой причине. Смотрите, любое обещание, особенно любовное обещание, это некий глубокий транс такой, почти музыкальный. И в нем есть удивительная вещь. У нас есть два типа ожиданий. У нас есть привычное ожидание и ожидание максимальное. Ну, привычное – это то, к чему мы привыкли. Да, ну, например, мужчина знакомится с женщиной, она считает, что это, ну, скажем, чисто сексуальный интерес. Вот она привыкла, что главная тема мужских знакомств именно такая. Ну, как-то она на него отреагировала, и в первых же словах он ей говорит: «Выходи за меня замуж». А это некое максимальное ожидание. Ну, я для простоты и для сокращения времени как бы утрирую. Образуется некий зазор, пустота между ее привычными ожиданиями и тем, что мужчина внезапно вышиб ее на вот верхние эти своим обещаниям, на пределы ее ожиданий. В результате она не очень понимает, чего он говорит дальше. Она становится абсолютно внушаемой. И действительно, Елена права. Вот если нам чего-то такого обещают, реклама или кино, что относится к верхнему пределу наших ожиданий, то мы становимся особенно внушаемыми. Вот обратите внимание на этот зазор между привычным желанием человеческим и максимальным человеческим желанием. На этом зазоре необыкновенно эффективно действуют обещания. Ну и, конечно, есть классические строки о любовных ожиданиях. И Карл Готт спел их, по-моему, когда-то однажды совершенно неожиданно и просто потрясающе. ночи. Мы по-прежнему на радио России, и по-прежнему мы с вами обсуждаем человеческие обещания. И, кстати говоря, мы совершенно не упоминали в сегодняшних разговорах один важнейший вид обещаний. И почему, не знаю, но почему-то они так и не появились. Мы непрерывно обещаем чего-нибудь самому, ну, или самой себе. Да, ну, вот традиционные женские обещания. Первый – не звонить, да? Не назначать свидания, а предоставить ему все возможности для геройства. Не завидовать, не крутиться часами перед зеркалом. Не верить обещаниям. Поменьше фантазировать. Не влюбляться. Не плакать. Не давать никому обещаний. Не есть после 6. Не тратить деньги на ерунду. Не взрослеть. Не стареть. Какие-то очень похожие обещания дают себе и мужчины. И опять получается, что обещание и сам по себе этот процесс — это то, чего очень много в нашей жизни. Гораздо больше, чем мы привыкли об этом думать. Доброй ночи, Евгений. Евгений — наш постоянный радиослушатель из Самары. Да, доброй ночи. Здравствуйте, Евгений. Я пообещал себе, что я сегодня вот возьму и дозвонюсь. Пусть 25 раз мне нужно будет набрать этот номер. И все-таки я сдержал обещание. Было трудно. Трудно было или не очень? Я даже не знаю, как нам дозвониться. Ну, я скажу правду. Было не трудно, потому что та проблема, которая занимала мои мысли, настолько мне надоела, что мне хотелось на что-то отвлечься. Вообще есть способ использовать радиопрограмму «Серебряные нити», дать в ней самому себе какое-нибудь обещание. Потом будет очень стыдно нас. У нас все-таки, наверное, сколько-то тысяч радиослушателей есть. Будет ужасно стыдно, и, может быть, выполните. Поскольку должен быть способ еще пристыдить самого себя. Так что, дорогие радиослушатели, это тоже можно сделать в сегодняшней программе. Извините, Евгений, я перебиваю, как всегда. Слушаю вас. Спасибо вам за совет. И перед тем, как я скажу, что хотел сказать, это правда? Вы свое обещание сегодня сдержите? Можно попросить какой-то тренинг? Нет, потому что это мог сделать тот, кто первым назвал Карла Готта и одновременно еще чего-нибудь сказал про обещание. Понятно. Ну, тем не менее. Вот. Но я думаю, что мы с вами как-нибудь разберемся, Евгений. Ну да. Говорите. Про обещание я хочу сказать вот что. Мне кажется, что обещаем мы, потому что мы, что нас вынуждают к этому. Например, я совершенно не хотел обещать на прошлый раз на работе, что я напечатаю, наберу один текст, который меня попросили набрать. Это совершенно не входило в мои обязанности. Но мне пришлось, точнее, люди поставили меня в такую ситуацию, что меня даже не спросили, а буду я это делать или нет. Просто ситуация повернулась так, что мне, я даже слова не сказал, но мне пришлось сегодня это делать. То есть обещания из нас вырывают другие люди. Это одна ситуация. Другая ситуация, да, когда мы говорим что-то неосмотрительно, сами не отдавая себе отчета в том, сможем мы это исполнить или нет. Иногда для того, чтобы сделать что-то приятное близкому человеку, как вот в том же случае, приведенном не то вами, не то одной радиослушательницей, его примере с квартирой. Не то еще почему-то. Мне кажется, лучше вообще обещаний давать поменьше, потому что все равно мы их не исполняем. А уж если что-то исполним, такое, чего мы не пообещали, приятно будет и нам, и людям, которые нас окружают. Поэтому давайте не будем давать пустых обещаний. Спасибо большое, Евгений, за призыв. Наверное, это самый важный призыв в нашей передаче. Я вот что хочу сказать. Вообще, Евгений абсолютно прав, потому что российское общество как бы чрезмерным уважением к данному слову никогда не страдало. Мне встречались бизнесмены с обещаниями, которые они делали партнерам. Даже арабские сказки сравниться не могут. Удивительные такие фантастические тенденции у нас свойственны, скажем, государственным чиновникам. А даже когда человек взял взятку, он не считает себя обязанным выполнить те, собственно, обещания, за которые эта взятка была получена. И им присущ просто какой-то фантастический, такой детский абсолютно нарциссизм. Видимо, они думают, что они сами по себе настолько хороши, что людям, которые приходят к ним и дарят им деньги, они просто считают за счастье для себя одаривать таких замечательных людей подарками. Но тут есть другой удивительный секрет. Вот несмотря на то, что общество человеческое держится на слове, и я, ну, я так думаю, я не до конца в этом уверен, что Ницше на самом деле имел в виду под способностью, что человек – это существо, которое способно делать обещания, он имел в виду, что человек – это существо, которое способно приходить к соглашению. Существо, которое способно заключать договор. То есть, в принципе, вступать в отношения с другими людьми. Ведь любые наши отношения, в сущности своей, есть некое обещание. Обещание любви, дружеской поддержки, ласки, нежного прикосновения, доброго взгляда, защиты профсоюзной организации, как бы большой зарплаты, социальной стабильности. Неважно, обещания всего чего угодно. Но обещания, если мы не способны их давать и выполнять, общество должно разваливаться. И удивительно, удивительный секрет нашего общества заключается в том, что оно все еще функционирует. Но когда я задумываюсь, каким бы сказочно богатым было бы наше общество, если бы его члены чуть-чуть повзрослели и стали даже не вот выполнять обещания, а просто учиться выполнять обещания. То есть, собственно, думать о том, чего они говорят. Здравствуйте, Софья Михайловна. Софья. Добрый вечер. Да, и вы из Мурома дозвонились? Да, я держу вас. Вам из Мурома. Ага. Я называла уже автора, то есть не автора, а исполнителя песни, которую вы дали в начале, Карл Готт. Да, он так сегодня везде не поет. Да, кстати, знаете, я была в конце 70-х годов в Чехословакии по приглашению своих друзей, с которыми познакомилась на турбазе в Симферополе. Да, и там вот есть замок. Я ездила, да. Я была в Снине, а оттуда они меня отправляли в Прагу, где жила тогда сестра моей подруги. Вы знаете, вот буквально на всех улицах, и в кафе, и в пивной, где угодно, с витрин магазинов, отовсюду звучал голос Карла Готта. Да, его это и тогда, один из и сейчас считаю золотым голосом Чехословакии. Но это по поводу его. Теперь по поводу обещаний. Вы знаете, вот я не согласна с одним, с одной из ваших, точнее, собеседниц, которая говорила о том, что я даю обещания для того, чтобы люди почувствовали себя, ну, скажем так, счастливыми. Наверное, это безнравственно давать такие обещания, заведомо зная, что ты их не выполнишь. И еще согласна с вообще, одним вы знаете, я перебью вас, Софья Михайловна. Да. Мне очень понравилось, я где-то прочел, только сейчас не вспомню, где все равно, что дипломаты и мужчины придумали такой способ, называется ратификация. Так. Это блестящий такой способ. Это когда два государства, например, заключают договор, все подписано, договор в силе. Но на самом деле это еще не обещание. Для того, чтобы как бы обещание, он стал обещанием, его надо ратифицировать, ну, запустить да. в дело. Вот мужчина тоже обещание дает, а потом изволь ждать ратификации. Вот когда он его ратифицирует, вот тогда будет шубка, квартира, там ну, еще да. что-нибудь. А вот до ратификации нет, нельзя. Это такой в сторону свойства психологии. Так и хочется иногда спросить, милый, когда же ты ратифицируешь наш договор? Но вообще интересно, что получается в результате таких запросов. Да, извините. Ну да, ну вот, знаете, я работаю в школе, и приходится к тем обещаниям, которые мы, я имею в виду коллег, даем детям, подходить очень осторожно, потому что дети редко прощают, когда и взрослый обман. Чуть не выполнил обещание, это обман. Но вот когда со взрослыми общаешься, тут иногда обещание выполняется не потому, что ты вот такой плохой человек, а просто иногда не хватает сил эти обещания выполнять. Ну, просто вот физических или моральных. Поэтому я считаю, что к даче обещаний надо относиться очень и очень осторожно. Вот верно, один из ваших собеседников недавних говорил о том, что лучше обещаний давать поменьше. Я целиком с этим согласна. А обещание себе, ну, вы знаете, вот, когда надо сделать какое-то волевое усилие над собой, если ты сумеешь то обещание, которое себе даешь, выполнить его, то это просто здорово. Это победа над своей слабостью. Так что, в принципе, в этом плане надо просто за собой следить, наверное, я так думаю. Нужно. Спасибо большое. Пожалуйста. Я бы сказал так. Наверное, нужно становиться немножечко взрослее. Потому что вот я когда-то, по-моему, у Леонида Кроля прочел абсолютно правильную мысль про обещание о том, что тот самый случай, когда работодатель переманивает ценного или красивого сотрудника, и как только он его переманивает на работу, то тут же теряет к нему всякий интерес. Ну, все замечательно. Вот я его получил. И это механизм точно такой же, как с игрушкой. Знаете, ребенок в магазине хочет игрушку, выколачивает ее из мамы. Мы эту ситуацию с вами самыми разными способами обыгрывали. Выколачивает, приносит домой, и все. Она ему неинтересна, поскольку его интересовало просто расширение сферы обладания. Он так доказывал себе право на существование. Вот ведь где закопана огромная часть легкости давания обещаний. Мы таким образом доказываем другим свое собственное право на детское всемогущество. Мы, когда даем много обещаний другим, мы на самом деле пытаемся доказать себе, что мы имеем право быть, или что в конце концов мы отряхнемся от ничтожества и станем ого-го какие. Когда чиновник дает обещания и их не выполняет, это значит, он мучительно закомплексован и чувствует себя полным ничтожеством. И как бы он все время пытается доказать другим, что вот он какой замечательный, и во взятке видит скорее подтверждение этой своей замечательности, вот таким детским мышлением, притягивая к себе всякие разные ценные предметы. Доброй ночи, Юрий. Юрий из Брянщины дозвонился. Вам буквально два последних слова. Здравствуйте. Здравствуйте. На мой взгляд, самые популярные вещи, почему даются обещания. Первое, это добиться цели какой-то, и второе, это способ расплаты. Там или коммунизм в будущем развитой, или капитализм. А также хотелось бы спросить у ведущего. Вот как бы под эти два определения это не попадает. Думаю, почему вот вы обещали тему про Сталина? Вот я, насколько я помню, могу ошибаться, про психологию, а передачи не было. Я боюсь, что отвечу, хотя, ну, как бы я же тоже доказываю свое право быть в эфире, поэтому мало ли что я такое по-детски тут обещаю. Потом объявишь передачу про Сталина, и неизвестно, что получится. Хотя, спасибо, Юрий, эта тема, я боюсь, что тема не для одной передачи. Я думаю, что уже осенью мы обязательно попробуем рискнуть и эту тему поднять. Хотя через этот вопрос я, пожалуй, могу попытаться объяснить, что такое самое главное для меня в обещаниях. Понимаете, какая штука? Есть еще одна причина, я думаю, по которой Ницше сказал вот эту самую фразу, что человек – это животное, которое способно давать обещания. Дело в том, что обещания делают нас несвободными. Я помню Бенцвангера, я встретил такую старинную метафору. В одном и том же лесу создания, которые преследуют разные цели, окружены совершенно различной обстановкой и по-разному видят мир. Ну, насекомое на дереве одним способом видит лес, дровосек другим способом, романтическая девушка, прогуливающаяся по лесу, третьим, дровосек четвертым. человек может выбрать огромное многообразие способов взаимодействия между собой самим и миром. Мы на самом деле до конца, помните, как Воланд у Булгакова говорил, мы до конца ничего никому обещать не можем, потому что на самом деле мир меняется стремительно, и все зависит от случайности. Так вот, чем больше мы боимся окружающего мира, чем больше мы боимся его свободы и многообразия, тем больше обещаний делаем. Для меня обещание – это страх свободы, страх существования в этом мире. Такой вот детский страх. Обещание – это нащупывание себя, не столько творчество, сколько попытка свое творчество ограничить, ограничить свою собственную свободу. Ну вот, собственно, и все, что я успеваю сказать. Как всегда, мы можем продолжить эту тему. Послезавтра я хочу рискнуть и поговорить о стриптизе и порнографии как части культуры. Это ведь актуальная часть нашей культуры, пусть даже и антикультура. Откуда она берется, что мы ищем, зачем люди ходят на стриптиз и смотрят порнографию? Обдумывайте этот вопрос. Спокойной ночи, до послезавтра. Красное солнце над речкою синею, небо над лесом, как песня неспетая, не перестану влюбляться в красивое, как поживаешь, земля моя светлая. Все, что мне видится, все, что мне слышится, все, чем живет, и все, чем мне дышится, не подарила земля моя вечная, самая добрая и человечная. Все тут мое, родное, известное, бескрайним с лесами нарядными. Вот я вхожу в это поле чудесное, черпаю утро горстями.